Глава 21. Военная база Дитятки 3, час Че. Луневу и его спутникам крупно повезло. Не образуйся над центром зоны своеобразное окно в низкой облачности, одно из редчайших предвестников выброса, жить наемнику и его спутникам оставалось бы ровно час. Вертолеты просто не сумели бы вернуться к пристани. Но сложилось удачно. Вертушки подобрали их на заброшенном причале в Припяти, почти без проблем доставили на базу и успешно приземлились в полутемном аэродроме Д-3, откуда эвакуированные ходоки теперь могли спокойно, с более-менее безопасного расстояния, наблюдать за грандиозной аномалией. Выброс произошел как по часам, ровно в 5 утра. Сначала над центром зоны скрестились в сабельной схватке миллионы молний. В их свете было видно, как резко вскипели затянувшие окно черные облака, а над землей, превращая дождь в шторм, промчался сильнейший ураган. В отличие от нормального удара стихии, проносящегося, например, с востока на запад, этот ураган распространялся сразу во все стороны от центра зоны. И короткий разбег вовсе не мешал шторму сравниться по силе с каким-нибудь тропическим собратом. Даже в приграничье сила ветра пугала и заставляла принимать особые меры предосторожности. Закрывать окна, убирать с улиц все, что весило меньше 10 кило, и сворачивать палатки. А вслед за штормом пришла пси-волна. Она не имела отношения к искусственному зову, но пресловутый источник генерировал зов по образу и подобию именно этого компонента главной аномалии. В этом Лунев теперь не сомневался. Между ними существовало только одно отличие. К безотчетному страху злые гении науки добавили еще и непреодолимую тягу к источнику. Продемонстрировали, так сказать, гораздо большую изощренность в искусстве умерщвления всего живого, чем зона. И все же, пусть и проигрывая в чем-то зову, пси-удар зоны был силен даже на окраине, и чтобы преодолеть навеянный им страх, требовалось приложить немало моральных усилий. А тут еще и подоспели подземные толчки, и несколькими секундами позже зону озарила ярчайшая вспышка. Свет был настолько силен, что ночь превратилась в день даже здесь, за много километров от эпицентра аномалии. День, правда, получился странным. Он был насыщен ярким светом, но весь окружающий мир, и без того небогатый красками, стал и вовсе черно-белым, будто над ним вместо солнца врубили люминесцентную лампу. Кто-то из наемников однажды обозвал время выброса мертвым полднем. Лунев был с таким определением полностью согласен. В свете белой вспышки лица людей выглядели мертвенно-белыми, а глаза прозрачными, как хрусталь. Поначалу это пугало, но потом все привыкли. Так же, как к пси-ударам, ураганам и оглушительному грохоту взрываемых молниями облаков. Все, кто воспринимал эти спецэффекты всерьез, во время выброса обычно сидели в помещении с толстыми стенами, даже здесь, за пределами зоны. Но те, у кого находились неотложные дела, в убежище не прятались. Просто опускали светофильтры шлемов, надевали дождевики из ткани поплотнее и работали. Реально в мертвенный полдень мешали не свет или ветер, а подземные толчки. Да и то не сильно. Их магнитуда на окраине едва достигала 3 баллов. Земля от такого сотрясения из-под ног не уходила, и дома не рушились. Хотя спотыкались на ровном месте даже старожилы базы. А эти, похоже, и вовсе новобранцы. Глядя на суетящихся у борта санитаров, подумал Андрей. Вон как пригибаются и спешат. Думают, что ядерный пожар так отсвечивает. Опасаются. Как бы не ослепнуть и дозу не перебрать. Поначалу все так дергаются. Ничего. Привыкнут. Лунев кивнул на прощание Бибику и поискал взглядом носилки с Дорогиным. Полковника грузили в первую машину. Заносили головой вперед. Это обнадеживало. А вот одного из 5 раненых спецназовцев санитары несли укрытым с головой вперед ногами. Санитары погрузили всех раненых и контуженных зовом, это относилось к Моте, в 4 скорых. Спотыкаясь, добежали до кабин, попрыгали на свои места, и вереница бело-красных машин умчалась в ослепительную ночь. Несмотря на суету, сделали все быстро. Лунев мысленно похвалил новобранцев. Наемник, Смокер и Бражников выпрыгнули из вертушки последними. Ни одному из троих спешить было некуда. Пока бушевал выброс, жизнь вокруг зоны замирала. Торговля останавливалась. И вообще в большинстве заведений, кроме кабаков, объявлялся санитарный день. Так что в ближайшие сутки все трое были абсолютно свободны. С той лишь разницей, что Бражников мог отправиться куда пожелает, а Смокер и Лунев только туда, где традиционно не появляются никакие представители официальных властей. «Ну что? Разбегаемся!» Стараясь перекричать грохот недалекой грозы, спросил Андрей и протянул руку офицеру. «Будь здоров, Бражников! Неплохо поработали!» Спецназовец рукопожатием не побрезговал. «Удачи, старый!» – крикнул он. «И вам, барышня, того же!» «Одну минуточку!» – прервал их прощание уверенный голос. Троица одновременно обернулась. Из мерцающей световой завесы появился незнакомый человек. Вернее, незнаком он был наемнику и Смокеру. Бражников, увидев его, принял строевую стойку и отдал честь. «Здравия желаю, товарищ генерал!» «Вольно!» Генерал протянул Бражникову руку. «Молодец! Справился!» «Это его заслуга!» Офицер указал на Лунева. «Не скромничай, майор!» Незнакомец похлопал Бражникова по плечу. «Иди, отдыхай! Сутки тебя никто не потревожит!» Рапортом потом напишешь. Иди. Есть! Бражников кивнул ходокам и растворился в убывающем, но все еще ярком сиянии отсветов выброса. Ваша, значит, заслуга. Генерал смерил наемника взглядом. Ну-ну. Я слышал, майор вас называл старым. Это ваша кличка, или он так по-дружески вас обозвал? «А вы, собственно, кто?» – влезла девица. «Я генерал Остапенко, начальник разведуправления объединенного штаба МИС», – невозмутимо ответил генерал. «Тот, кто вывез вас из зоны за считанные минуты до начала вот этого безобразия». Он кивком указал в сторону центра зоны. «Большое спасибо. До свидания». Ольга взяла Андрея под локоть и, в свою очередь, указала в сторону ворот аэродрома. «Нам туда!» «Погоди!» Лунев высвободил руку и жестом приказал боевой подруге отойти в сторонку. «Похоже, к нам есть вопросы!» «Совершенно верно!» Согласился генерал. «Буквально парочка. Ответите и свободны. Но для начала пройдемте в ангар. Там не так шумно и свет не мигает». «Давай рванем!» Негромко предложила девица, прижимаясь Луневу к плечу. «Зажмут нас в ангаре, не отобьемся!» «Спокойно, Маша, я Дубровский!» Андрей похлопал ее по спине и подтолкнул к ангару. «Бежать все равно, пока некуда!» В ангаре, неподалеку от вертолетных площадок, было действительно не так шумно. Но яркий свет гаснущей вспышки и блицы молний все равно мешали, проникая через стеклянную крышу. Генерал остановился недалеко от входа, развернулся и протянул Андрею телефон. «В разделе «Видео» посмотрите». «Позвонить не могу. В эфире полная чехарда, сами понимаете. Так что придется в режиме записи. Не стесняйтесь, открывайте файл». Андрей выудил из недр телефонной памяти видеоролик, прикрыл экран ладонью от света и любопытных глаз Ольги, а затем приложил телефон к уху, чтобы расслышать звук. Качество записи было на высоте. Звук тоже. Поэтому Андрей ни на секунду не усомнился, что видит своего старого знакомого. Но все-таки прокрутил ролик трижды, после чего вернул телефон и вручил генералу кейс с трофейным компьютером. «Ваш артефакт, генерал». Девица на поступок Лунева отреагировала негромким удивленным возгласом, но от развернутых комментариев воздержалась. Трофей принадлежал Андрею, и как с ним поступить, решал только он сам. Конечно, Ольге было любопытно, что за послание получил наемник в видеозаписке, но узнать об этом ей не светило, и барышня в конце концов успокоилась. Скорее всего, с экрана Кто-то из начальства приказывал Луневу временно подчиниться этому генералу. Типа сдали старого в аренду. Наемник ведь. У них вся жизнь сплошная аренда. Девица была права в своих предположениях ровно наполовину. Ценные указания старому с экрана давал не начальник, а посредник. И подчиниться генералу он не приказывал. Он вообще не сказал ничего лишнего. Только три слова. Заказчик генерала Остапенко. Могли бы предупредить посредника, что это всего лишь комп, сказал наемник, наблюдая, как бережно генерал укладывает кейс на раскладной столик. Обошлись бы меньшими потерями. Не представляю как, но верю. Остапенко смерил Андрея взглядом. Однако что сделано, то сделано. И если честно, я не знал, что артефактом окажется компьютер. Ведь ЗО все-таки мог оказаться натуральной аномалией. Мог, согласился Андрей. В зоне все может быть. Остаток суммы уже переведен, можете проверить. Генерал открыл сумку и вынул ноутбук. Знакомая конструкция. Герметичный титановый корпус, ударопрочное стекло. Сверхмощная начинка. Недавно три экземпляра такой чудо-техники поступили в распоряжение штаба МИС. Но очень скоро один бесследно исчез. Скандал был до небес. Но концов так и не нашли. Концы, как и полагается, были в воде. Со снисходительной ухмылкой заметил Лунев. И теперь мы знаем, кто их туда упрятал. Остапенко кивнул. Следили за нашими похождениями по CNN? Вроде того. Генерал открыл компьютер, но тут же закрыл и жестом подозвал кого-то, ожидавшего приказа снаружи ангара, по ту сторону, заслоняющей вход световой завесы. Подошедший офицер был тоже не из местных. Андрей знал большинство постоянных обитателей базы в лицо. Было похоже, что базу D3 решили основательно перетряхнуть, и следом за инспекторской группой Дорогина сюда нагрянул целый батальон других проверяющих. Офицер козырнул и бросился выполнять приказ. Похоже, этот Остапенко действительно был серьезной фигурой в МИС. Но Луневу его статус был, конечно, до лампочки. Его впечатлило другое, что играл Остапенко честно, не передергивая, и даже шел на некоторые уступки. В частности, это касалось исполнения секретного параграфа контракта. Андрей его не выполнил, но генерал все равно заплатил. Сделал поправку на нештатную ситуацию. Получалось, что с ним можно иметь дело. «Я думал, вы захотите лично ознакомиться с содержимым», уже совсем другим тоном произнес Лунев. «Мне кажется, в компе должно быть кое-что очень интересное». «Так и есть. Но лучше пусть первыми его включат эксперты». Остапенко тоже перешел на более дружескую тональность и покачал головой. Казакевич мог предусмотреть вариант провала и установить защиту. Комп с пустым винчестером нам не пригодится. Однако у вас наверняка тоже есть вопросы. Пока сверкает и грохочет, готов с вами побеседовать. Так сказать, вкратце обменяться впечатлениями. Вопросов осталось немного, но все-таки. Андрей на секунду задумался. Вы нас явно пасли, но как? То, что я не рискнул лично заглянуть в компьютер, вовсе не означает, что я не разбираюсь в новейших технологиях. С едва заметной улыбкой ответила Остапенко. Например, в особенностях дорогих костюмчиков для ходоков. В экипировке всех членов группы, в том числе Дорогина и Бибика, были спрятаны передатчики, с помощью которых офицеры технической службы следили за группой и даже улавливали обрывки некоторых бесед. Устойчивому приему мешали предвестники выброса и другие аномалии. Но в целом маршрут отслеживался постоянно. «Большой брат следит за тобой», – пробормотал Лунев. «Я думал, вы используете спутники». «Их тоже. Но в зоне одним спутниковым сопровождением не обойдешься». «Согласен». Андрей вдруг резко сменил тему. «А зачем вообще было ставить весь этот спектакль? Неужели нельзя было вычислить крота другими методами, не рискуя жизнями офицеров и сталкеров? Вы же сами видели, насколько хорошо организована и законспирована была эта корпорация смерти. Остапенко развел руками. Мы перепробовали многие методы и установили немало фактов. Но выйти на след крота, а тем более вычислить главную базу группировки Казакевича, мы не смогли, как ни старались. А старались, сами понимаете, всеми силами. Ведь эксперименты над людьми – тяжкое преступление даже в зоне. А если учесть, что искусственные мутанты могут свободно выходить из зоны, преступление тяжкое вдвойне. Кроме того, и генератор зова, потенциальное сверхоружие, тоже надо было изъять. Дошло до того, что объединенный штаб поставил моей службе ультиматум. В течение 2 недель покончить с секретной лабораторией. Что мне оставалось? Только организовать рискованную ловлю на живца. С тройной подстраховкой, но все равно очень опасную. Так что, как ни жестко это звучит, потери были запланированы. Неужели это вас шокирует? Нет. Лунев сунул руки в карманы. На войне как на войне. Ну и как? Вы довольны результатами? Спецоперация прошла успешно, уверенно произнес Лунев. Она не решила всех задач, ведь в зоне находились и до сих пор находятся лишь исполнители, а заказчики и спонсоры живут на большой земле. Но все равно желающие могут собой гордиться. Он кивнул Ольге. Девица искоса взглянула на генерала и отвернулась. Ей, в отличие от Лунева, цинизм военных был не по нутру. Убить врага или потенциально опасного нейтрала, бросить случайного попутчика ради спасения собственной шкуры, если нет иного выхода. Все это она могла сделать, не задумываясь. Но подставлять своих было чересчур даже для нее. Ну, я-то не принес особой пользы, заметил Лунев. Постоянно отставал на пару шагов. Разве что служил дополнительным раздражителем для Казакевича. Позвольте возразить, сказала Остапенко. Во-первых, вы помогали на маршруте. Во-вторых, если бы не ваш маячок, спецназ никогда не нашел бы второй вход в бункер. В-третьих, именно вы уничтожили опасного врага и спасли спецназ. И самое главное, кто принес ценный трофей? Разве не вы? Контракт выполнен и даже перевыполнен. Так что от своих слов я не откажусь. В успехе конечной фазы операции ваша заслуга, а концовка по определению – самое важное. Постойте. Андрей поднял руку. О каком маячке речь? Я переоделся после встречи с посредником вплоть до белья. Нанотехнологии? Остапенко пожал плечами. Только и всего. Жучок очень мал, но мощность его передатчика достаточно высока. А спрятался он там, где надо. В щетине. Посредник учел, что вы переоденетесь, но он точно знал, что бриться вы не станете. Голова. Андрей поскреб подбородок. Первым делом побреюсь. Но у меня все равно найдется, что возразить. Без смокера обнаружить второй путь в бункер мне бы не удалось. Совершенно с вами согласен. Остапенко жестом предложил Ольге подойти поближе. Сударыня. Вы тоже заслужили комплименты. Я бы даже наградил вас, но не могу. Этого не одобрит Интерпол. Ведь с его точки зрения по вашей шее давно рыдает петля. По моей? Девица возмущенно вскинула брови. Что вы такое говорите, дядечка? Я никаких законов не нарушала. Разве что в зону нелегально проникла. Ну так это дело только штрафом и выдворением наказывается. «При чем тут петля?» «А в зоне вы чем занимались, мисс Смокер?» «Не вы ли жгли кого ни попадя из огнемета?» «Я сжигала артефакты. Ну, и мутантов иногда». «И совсем редко. 10 раз, не больше. Людей». Остапенко жестом упредил попытку девицы продолжить спор. «Я знаю, что вы скажете». Вы будете доказывать, что все ваши преступления – это лишь попытка удержать в зону в неких рамках. Не дать этой обители зла вырваться и заразить инопланетным вирусом весь мир. Верно? Отвечу сразу. Это бред сумасшедший. Лично я посадил бы вас в психушку. Но таких, как вы, в зоне 1000, и всех в дурдом все равно не пересажаешь. Так что одним больше, одним меньше. Не принципиально. Главное, держитесь зоны и пограничья. Шаг за его пределы, и вы окажетесь за решеткой. «Я действительно хочу как лучше», — угрюмо заявила девица. «И ничего я не сумасшедшая. Я нормальнее вас. А уж зоны и подавно. Если хотите кого-то упечь в дурдом, упеките ее, если сможете». «Да, с точки зрения людей зона существует по странным законам». Остапенко вздохнул, демонстрируя, что дискуссия начинает его утомлять. «Она рождает аномалии, которые, в свою очередь, производят артефакты, создает мутантов, то и дело содрогается от выбросов, с удовольствием принимает жертвоприношения и так далее. В чем смысл такого ее существования, нам непонятно, но от этого ничего не меняется. Зона живет и будет жить, как считает нужным. Сколько – неизвестно. Как – тоже. Но не по нашим правилам. Без оглядки на общественное мнение и совершенно не реагируя на попытки отдельных энтузиастов привести ее в соответствие с мировыми стандартами – это точно. Так что, если желаете продолжить свою борьбу с ветряными мельницами, сударыня, ради бога, зона не обеднеет. Тем более, что выбора у вас нет. Напомню еще раз, вне зоны вы в розыске. Вне зоны я вообще ни в чем не замешана. Я не суд, девушка, я просто излагаю факты. Сутки назад один торговец лишился головы, причем сразу после того, как попытался добыть ваше фото. Скажете, совпадение? Это не я. Это, наверное, сделал ваш приятель с мечом. «Верно. Это был он. Только вы все равно попали в поле зрения контрразведки и полиции. Думаю, вам это не надо. Так что делайте выводы». «Выводы?» – девица растерянно поморгала. «Я не знаю. А какие?» «Сваливай в зону», – подсказал Лунев, – «пока господин генерал тебя не закрыл». «Не задерживаю». Остапенко сделал шаг в сторону, как бы освобождая дорогу. «Ваши доспехи во втором вертолете. Вы свободны. Относительно». Дамочка растерянно взглянула на Андрея, затем на сверкающий у горизонта бело-голубой пожар, глуповато улыбнулась и побрела к вертушке. Прямо сейчас уходить в зону было чистым самоубийством, но генерал действительно не оставил выбора. Впрочем, лазейка для опытного жителя приграничья найдется всегда. Андрей не сомневался, что Ольга, которая тиралась тут четвертый год подряд, сумеет выкрутиться. Ляжет на дно где-нибудь в центре хитросплетения торговых рядов, дождется, когда инспекция покинет базу и снова заживет, как раньше. Но может быть чуть осторожнее и разборчивее в выборе целей. Лунев проводил девицу сочувствующим взглядом и неожиданно спросил. «Это она вам информацию насчет секретного бункера подкинула?» «Почему вы так решили?» – удивился Остапенко. «Слишком легко вы ее отпустили». «Пусть это останется вопросом без ответа». «Пусть», – согласился наемник. «Я тоже могу идти. А вас я попрошу остаться». Забыли сказать Штирлиц. Андрей вздохнул. «Я арестован?» «Разве Штирлица арестовывали?» «Ну?» «Так я и не он». «Ну, так я и не Мюллер. Поговорим». «Вербовать будете?» «Пустая затея. Служивым не стану ни за какие коврижки». «Знаю. Поэтому вербовать не буду. Просто хочу предложить вам контракт. Как частное лицо частному лицу». «Серьезный?» «Пустяки. Не сложнее этого. Надо раздобыть кое-какой артефакт. На этот раз точно зональный. В центре. Понимаю, на первый взгляд это дело не по вашему профилю. Для сталкеров. Но вы подумайте. Не отказывайтесь сразу. До следующего выброса времени полно. И, кстати, я знаю, по крайней мере, еще одного ходока, способного на такие подвиги. Думаю, она точно не откажется. Особенно, если я пообещаю ей индульгенцию». «Она точно не принесет вам артефакт. Она же...» Андрей повертел пальцем у виска. «Спалит его к чертовой матери на месте!» Он немного помолчал. «Хорошо, генерал, я подумаю. Позвоните, когда подойдет время. Только ради бога. Не за сутки. Хотя бы за двое. Я слишком стар, чтобы бегать по зоне в таком темпе». «Именно за сутки», – отчеканил Остапенко. «За двое у вас не будет дополнительного стимула. Так что только за сутки. Обратный отсчет и в добрый путь». «Куда уж добрее», – наемник саркастически усмехнулся. «К черту в пекло. Хотя работа есть работа».